«Лавка!» — воскликнул Два Цветок. «Здесь есть кто?» — позвала Бетан. «Ага!» — высказался Ринсвинд. «Думаю, следует посадить его куда-нибудь и дать стакан воды», — сказал Два Цветок. «Если таковой здесь имеется». «Здесь имеется все остальное», — заметила Бетан. Комната была заполнена полками, а полки были забиты самыми разнообразными предметами. То, что не поместилось на полках, пучками свисало с темного, утопающего в тени потолка. Всевозможнейшие товары высыпались из коробок и мешков на пол. Снаружи не было слышно ни звука. Бетан оглянулась вокруг и обнаружила причину. «Никогда не видел столько всякой всячины сразу», — объявил Два Цветок. «И все же есть одна вещь, которая тут закончилась», — твердо сказала Бетан. «Откуда ты знаешь?» «А ты сам посмотри. Здесь только что закончились выходы». Два Цветок повернулся кругом. Там, где располагались дверь и витрина, теперь стояли стеллажи, битком набитые коробками. Причем вид у стеллажей был такой, словно они стояли здесь испокон веков. Два Цветок усадил Ринсвинда на расшатанный стул у прилавка и начал с недоверием рыться на полках. Он нашел ящики с гвоздями и щетками для волос, откопал выцветшие от времени куски мыла, обнаружил пирамиду банок с расплывшимися солями для ванны. К банкам кто-то прикрепил довольно грустное и бойкое объявление, гласящее, вопреки очевидному, что соль для ванны — самый идеальный подарок. Кроме того, Два Цветок весь извозился в пыли. Бетан заглянула на полки, висящие на другой стене, и расхохоталась. «Ты только посмотри!» — воскликнула она. Два Цветок подошел к ней. Она держала в руках... Ну, в общем, это было маленькое горное шале, но оклеенное со всех сторон морскими ракушками. Плюс виновник создания этого шедевра выжег на крышке, которая, разумеется, открывалась так, что внутри можно было хранить сигареты, и наигрывала простенькую дребезжащую мелодию слова «особенный сувенир». «Ты когда-нибудь встречал что-либо подобное?» — поинтересовалась Бетан. Два Цветок покачал головой. Его рот раскрылся. «Ты в порядке?» — спросила она. «Думаю, это самая прекрасная вещь, которую я в своей жизни видел», — отозвался он. Откуда-то сверху донеслось жужжание. Они подняли глаза. С темного потолка спустился огромный черный шар, на котором то вспыхивали, то гасли маленькие красные огоньки. Под взглядами Бетаны Два Цветка он повернулся и посмотрел на них большим стеклянным глазом. Он таил в себе угрозу, этот глаз. У него был такой вид, будто он смотрит на нечто противное его натуре. «Привет!» — сказал Два Цветок. Из-за угла прилавка появилась чья-то голова. Она выглядела рассерженной. «Надеюсь, вы платить намереваетесь?» — ядовито заметила голова. Судя по выражению лица, голова с нетерпением ждала возможности не поверить, когда Два Цветок скажет «да». «За это?» — переспросила Бетан. «Да я бы не купила его, даже если бы мне предложили в придачу целую шляпу рубинов и...» «Я его куплю! Сколько?» — спешно вмешался Два Цветок и начал рыться в карманах. Вдруг лицо его вытянулось. «Вообще-то у меня нет денег», — пробормотал он. «Они в моем сундуке, но я...» Голова фыркнула, исчезла из-за прилавка и появилась снова у витрины с зубными щетками. Она принадлежала очень маленькому человечку, почти незаметному за зеленым передником. Человек казался сильно расстроенным. «Нет денег?» — повторил он. «Вы заходите в мою лавку?» «Мы не собирались сюда заходить», — быстро вставил Два Цветок. «Мы просто не заметили, что она здесь!» «И сначала ее здесь не было», — твердо сказала Бетан. «Она ведь волшебная, да?» Малыш-продавец заколебался. «Ну, да», — неохотно согласился он. «Чуть-чуть». «Чуть-чуть?» — — удивилась Бетан. «Чуть-чуть волшебное?» «Ладно, почти волшебное», — уступил продавец, пятясь назад, и, наконец, поскольку Бетан не сводила с него свирепого взгляда, сдался. «Ну, хорошо, хорошо! Она волшебная! И я ничего не могу с этим поделать! Эта треклятая дверь, наверное, возникла, а потом пропала!» «Да, и нам не по душе эта штуковина на потолке». Продавец поднял глаза, нахмурился и исчез за маленькой, завешенной бусами и наполовину скрытой коробками дверью. В течение долгого времени что-то звякало и жужжало, а затем черный шар исчез в тенях. Его по очереди сменили пучок трав, бегущая строка, рекламирующая что-то, о чем Двацветок никогда не слышал, но что, по-видимому, можно было пить перед сном, латные доспехи и чучело крокодила, на морде которого застыло выражение крайней боли и удивления. Продавец появился снова. «Лучше?» — спросил он. «Хоть какой-то прогресс», — сомнением сказал Двацветок. «Но больше всего мне понравились травы». В этот момент Ринсвинд застонал. Он начал приходить в себя.